привыкла, натренированная взрывным темпераментом Каноба, наверное. Сора невозмутимо отпил чай, а я вот обеспокоилась реакцией Блум. Она чуть хмурилась, покусывая губу, но расстроенной не выглядела. Из-за того, что Ирендор не пришел на помощь, я оказалась на земле, а принцесса, Дафна, моя сестра, оказалась проклята, уточнила Блум, явно теряясь в том, как называть нимфу. Даже ее вопросительная сестра звучала безо всякого намека на теплоту. О судьбе принцесс ничего не было известно, внимательно рассматривая Блум, сказала Херме, перестав стучать ногтями по столу. Кажется, ей очень не хватало сигареты, но Сора уже ясно дал понять, что библиотека не место для курения, так что она взялась за чашку чая. «Значит, ты жила на земле, как же оказалась в Магиксе? Откуда узнала о принцессе Дафне?» — завалила Херме вопросами. Сора подался чуть вперед. «Разве вы задаете здесь вопросы?» — тактично осведомился он с очень неприкрытым намеком. Для гостей ведьма слишком обнаглела. Блум растерянно моргнула, перевела взгляд с Херми на Сору и обратно. «Да ничего, Хермия же будет меня учить». «Да», — неловко уточнила она, — «не только учить, принцесса Блум. Я принесу вам вассальную клятву, как и моя, и любой из жителей Домино, который согласится и которого захотите увидеть вы», положив ладонь на сердце, искренне заверила Хермия. Блум смутилась, а я вот задумалась, как много людей успело сбежать с Домино, из чего вдруг ведьма так спешит принести клятвы юной принцессе, фее, без короны. Настолько разнится воспитание в башне и ковине, или все-таки Хермия хочет что-то поиметь с моей подружки. «Это все замечательно, но вам-то какая выгода?» — нахмурилась, под столом нащупав ладонь Блум. Она тут же вцепилась в мои пальцы, как утопающая в спасательный круг. Я почти услышала треск косточек. «Кроме того, что это мой долг, как уроженки Домино», — усмехнулась Хермия, опуская ладонь с груди на стол. «Принцесса Блум обещала вернуть к жизни мою дочь, а у Домино есть шанс на возрождение, ведь хранительница огня дракона жива. Я буду рада вернуть родину, тем более, когда будущая правительница, будучи феей, терпимо относится к ведьмам», — сладко разливалась речами Хермия, но я не чувствовала фальши. Может, она не врала. Каждая из причин звучала достойно, особенно, если расшифровать последнюю как поиск личной выгоды через приобретение благосклонности будущей королевы. Только вот ведьма забывалась. «А Блум, вы спросили, нужно ли ей возвращать Домино?» — ехидно уточнила, и Херме удивленно распахнула глаза. Кажется, у нее даже мысли такой не мелькало. Блум посмотрела на меня с явственной благодарностью, а Сора громко поставил чашку на стол, привлекая внимание. «Предлагаю разбираться с проблемами по мере их поступления», — жизнерадостно предложил Семпай, мягко посмотрев на Блум. «Захочешь ты вернуть Домино или нет, прежде всего ты должна овладеть силами. Если не передумала помочь Мише, Даркас и Марисе», — несколько иронично сказал он, и ладонь Блум, сжимающая мою, заметно потеплела, а взгляд голубых глаз стал упрямым. «Не передумала», — отмела она подобное предположение почти возмущенно. Хермия вздохнула, пробормотав, что, возможно, действительно торопит события. «Хорошо, но, принцесса Блум, вам бы все равно встретиться с лордом Ешиной. Он дядя короля Аритила, и падение Домино очень подкосило его здоровье. Сейчас он подрывает власть Рендера на Ираклионе», — задумчиво и немного печально попросила Хермия, возможно, прекрасно понимая чувства этого Ешиной. «Имя что-то знакомое. Так на него работает Такламан Шион, который охотится на меня», — ударила ладонью по столу. Фарфоровые чашки жалобно задребезжали. Хермия выглядела удивленной и недоумевающей, а вот Сора подпер щеку кулаком, сидя в полоборота ко мне. «Все интереснее и интереснее, да», — саркастично протянул он. «Примечание к части. Оказалось очень сложно собрать себя в кучку и продолжить что-то писать. Психологиня посоветовала сосредоточиться на собственном оридже, и я ощутила себя такой бездарностью, что выплыть из уныния долгое время не получалось. Не скажу, что сейчас я в порядке, но рабочий настрой вроде возвращается. Очень жду ваших отзывов и теорий. Тем для размышлений в главе достаточно, а Ешиноя и его семья будут раскрыты в следующей главе или через следующую. Также напоминаю, что в Розмарине есть пончик, в который закидываю интересные штучки». Ал на вдохновение. 79 277 579 027 сбер. 44 глава. Тяжело и в учении, и в бою. Примечание к части. Спасибо большое за отзывы и поддержку. Особая благодарность звездочкам. Арине Денисовне М. Павлу Андреевичу К. Голова действительно пошла кругом. Слишком много неожиданной информации. Я буквально запустила руку в буйную шевелюру, пытаясь проверить, не треснула ли от перегрева черепушка, а Сора, похоже, неплохо ориентировался. Но обижаться на Семпе было бы глупо, он-то из аристократической семьи, крутится во всем этом не первый год, да и с Хермией разговор по теме имел до текущей встречи. Кто знает, что она ему уже рассказала, то есть, мой двоюродный дед, со скрипом отследив родственную связь между собой и Ешиной, вслух размышляла Блум, сильно нахмурившись то ли от дум, то ли от паршивости, комедийности, ситуации, мой двоюродный дед, работодатель Шиона, который охотится на Мишу и считает себя братом Ская, я ничего не упустила, а у меня-то спрашивать к чему, вид она имела растерянно-мрачный, но соображала явно куда лучше моего, вроде, ничего, проворчала я, сама теряя всяческую суть разговора, да и мысли в принципе в панике разбежались, хотелось побиться головой об стол, тогда я могу попросить его по-родственному, чтобы его подчиненный оставил мою подругу в покое, воскликнула разъярившаяся Блум. Ее глаза снова заметно посветлели, но не утратили глубокого голубого оттенка. Я впервые обратила внимание, как при этом от нее веяло сырой силой, которую мой вакуум жадно впитывал, как губка. Со стороны Соры раздался смешок. Он разлил чай по чашкам, чуть приподнявшись с места, и между делом проговорил: «Можешь, конечно, но в родственную любовь не слишком верь. Ее обычно отодвигают ради интриг, а Ешиной именно что интриган, как и его жена Эра в девичестве, Ираклионская. Похоже, с самого заключения договора с Хермией он знал о нюансах родственных связей Блум и том, что сыграть на них едва ли получится. Я тоже сомневалась, что так легко получится отвязаться от Шиона. Он еще и дядя Ская», — возмутилась Блум, как будто этот факт был самым возмутительным. Сора неопределенно повел плечом, и за него ответила Хермия. «Лорд Ешиной, а скорее дядя Рендеру, он женился на его тетке, леди Эра. Последний ребенок позапрошлого короля, король Брендон III, тот еще был повеса, удивлена, что не отыскалось бастардов. В силу возраста леди Эра Рендеру скорее как сестра». Хермия чуть встряхнулась, выплывая из хитросплетения Ираклионского двора, а я заинтересовалась именем позапрошлого короля, на секунду, пока не подумала, что многие дают детям имена значимых исторических личностей. Даже Крис ругалась на 5 белладонн за 20 лет. А плюс-минус современная история, грустно было нам всем на плюс-минус современной истории, да, именно лорд Ешиной подружил принцев Домино и Ираклиона, печально вздохнула. Старшая сестра его, впрочем, леди Хикари, была хороша собой и одарена магически, принцесса Дафна вся пошла в свою бабушку, с ностальгической, я бы даже сказала нежной улыбкой сказала она, насколько хорошо она знала Дафну, впрочем, я окончательно запуталась в родственных связях и, плюнув на все, достала блокнот и ручку. «Так, Ешиной, младший брат леди Хикари, матери Аритила. Значит, Ешиной, дядя Аритила, двоюродный дед Дафны и Блум. Его жена, тетка Рендеру, двоюродная бабка Скаю. Ешиной, двоюродный дед Ская. Энда, без бутылки водки не разберешься». Я с подозрением посмотрела на разглядывавшую мой блокнот Блум. Как эта окрыленная высчитала в уме степень родства между собой и Ешиной. В ней дремлет гения. Не знаю, насколько месть Рендеру реально, а не красивый предлог устроить переворот и усадить на трон своего сына Атеры. Тоже заглянул в блокнот Сора и улыбнулся, когда встретился со мной взглядами. Оправдан ли риск знакомства Блум с Ешиной? Он мог бы попытаться поженить внучатую племянницу с сыном, чтобы укрепить позиции. Я сжала ручку в кулаке, ощущая, как начинаю искриться от раздражения. Перебьется. Я лучше продолжу отбиваться от Шиона, чем позволю ему втянуть подругу в интриги, прошипела на манер Даркас, и неожиданно оказалась заключена в объятия Блум. «Спасибо, Миша», — хихикнула она, заметно развеселившись. «Только можно я сама решу? Не факт, что она намекала на мои же собственные недавние слова, но я смутилась, как если бы она меня в чем-то обвинила. Правда, это же ее жизнь, и ей решать. Можно, милая», — ласково заверил Сора, — «только после того, как сделаешь необходимое. Так, на всякий случай, я уверен, что моя семья в силах тебя защитить, но, знаешь, будет лучше, если и ты тоже станешь сильнее», — так же ласково продолжил он, и у меня по спине мурашки побежали. Таким тоном Сэмпай говорил перед очередной изнурительной тренировкой. Что же, мы еще успеем поговорить на различные темы, а сейчас, Миша, будь любезна, предоставь нам учебное пособие, хищно улыбнулась Хермия. Я шумно сглотнула. Сейчас из меня будут выковыривать гримуар. Захотелось позорно сбежать подальше, но желание избавиться от корня многих проблем пересилило. Даже если будет неприятно, перетерплю. Процедура оказалась не просто безболезненной, но и быстрой да нельзя. Хермия попросила меня призвать вакуум, а потом достать из него драконий фолиант. «Принцесса Блум, создайте пламя». Подруга послушно разожгла то на ладони. Оранжевое пламя весело танцевало на бледной ладони, чуть искря. «А теперь подожгите гримуар. Не бойтесь, он не сгорит», — насмешливо утешила Хермия. Блум в сомнении посмотрела на парящую в воздухе книгу. Однако любопытство пересилило, и она последовала просьбе. Пламя перекинулось на фолиант, как если бы он оказался вымочен в бензине. Я отшатнулась от волны жара, испугавшись, что тоже загорюсь. Мой вакуум тут же исчез, как если бы имел благоразумие спрятаться, а вот гримуар шумно рухнул на пол, и потух, а во, и все, зачарованно смотря на не спешащее исчезать или вновь загораться гримуар, уточнила я, как-то быстро и слишком просто. Да, хранительница огня дракона заявила свои права на гримуар, и все, передразнила с усмешкой Хермия, бережно поднимая княженцию с пола. Я бы извлекала его дольше, да и как еще могла бы подтвердить, что принцесса Блум действительно та самая. Раскрыла мотивы она, и я скопировала ее усмешку. Теперь точно вижу, что ведьма максимум выжила из ситуации и рассказала после, из симпатии или чтобы Блум привыкала. По субботам с 5 до 10 ты будешь заниматься с Майей, познакомишься на следующей неделе, а в воскресенье с 4 до 8 с Хермией. Такое расписание не мешает тебе работать, обстоятельно уточнил Сора. Блум задумчиво кивнула. И еще кое-что кто знает, что ты принцесса Домино, серьезно спросил Сэмпай, уже поднимаясь из-за стола и поднимая за руку еще и меня. Я безропотно встала следом. Ты, Миша, Даркас, Тимми, Тикна, директриса Фарагонда и все, кто был при ее признании в лазарете, перечислила она после некоторых раздумий, а я мысленно добавила еще и Хермию, хотя очень удивилась другому. Даже Стелли не сказала, твердо уверена, что они близкие подруги, а тут вон как. Блум смутилась и поникла плечами, отводя взгляд. Я хотела, но сначала хочу разобраться, освоиться. Потом расскажу ей, первой, а после, Флоре и Музе, заверила меня она, но звучало так, словно она уже в который раз успокаивала себя обещанием. Восхищен твоим благоразумием. Пока не говори больше никому и, если что, звони мне, серьезно попросил Сэмпай, и я тоже прониклась его тоном, хотя он даже не ко мне обращался. Блум вскинулась, чтобы начать спорить, но ничего не сказала, лишь кивнула после секундных раздумий. Это потому, что раскрытие меня, как принцессы, мне же и навредит, уточнила она с подозрением, очевидно, едва сдерживая возражение. Умничка, все поняла, тепло улыбнулся Сора, показывая клыки, и Блум заметно расслабилась. Она возмутилась тому, что ее приняли за ребенка. Какая милая. Избавление от гримуара обозначало начало моих тренировок с Сорой Канаба. Сэмпай буквально за руку вытащил меня из библиотеки и повел переодеваться. Точно, подметут всю тренировочную площадку, раз нельзя обойтись просто покровом. Что за моя? Решила спросить, чувствуя все-таки ответственность за Блум. Я же втянула ее в это, а так бы гуляла бы она с клубом, как в каноне, и все бы у нее шло своим чередом. Драконья наставница королевы Марион, хранительница Перса, охотно ответил мне Сора, переплетая наши пальцы. Кстати, она подруга Фарагонды, но не думаю, что станет ей докладываться, если принцесса будет против, а она будет. Не доверяю я директрисе Алфей, раз она до сих пор ничего Блум не рассказала, мрачно поделился мыслями он, а я мысленно скрестила пальцы. Только бы не Фарагодина. Не любила я штампы и деления мира на белые и черные цвета, хотя, каюсь, грешна в последнем. Иногда больше вопросов у меня не было, и мы с Сорой по лестнице поднялись в коридор второго этажа. Пришлось пройти с десяток дверей, прежде чем Сора завел меня в комнату, весьма уютную и со вкусом обставленную. Огромные окна с широкими деревянными подоконниками, закиданными разноцветными подушками, а под ними заполненные книжные полки. Двуспальная кровать, безупречно застеленная черным бельем, оказалась огорожена в ногах прямоугольной каткой с красивым бамбуком. Деревянные двери слева от кровати вели еще куда-то, наверное, в ванну. Пушистый белый ковер вместо холодного каменного пола коридора. Что мне нравилось, здесь было много дерева, но и ярких цветов тоже. Они не казались липоватыми или излишними. Плюс комната грамотно делилась на зоны. Рабочая, например, отделена ширмой, расписанной кленовыми листьями. Над заваленным аккуратными стопочками бумаг и свитков столом из темного дерева висело несколько катан в ножнах, а рядом на полу стояла катка с довольно большим бонсаем. «Нравится?» – спросил Сора, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Очевидно, чья это комната, но мне показалось, что, даже не приведи меня сюда он сам, я бы все равно смогла отгадать хозяина. Чувствовалось здесь что-то от Семпе. Да, я бы осталась тут жить», – искренне призналась в восхищении. «За эти подоконники, на них наверняка прекрасно сидеть», завернувшись в плед и читая что-нибудь в компании кружки какао, готова была даже душу продать. Ну, или половинку души, и я не про придурковская. «Моя комната, твоя комната, радость моя», — хохотнул Сора и подтолкнул меня к комоду недалеко от кровати, у стены напротив окна. «Бери любую спортивную форму, какая приглянется. Мне выйти, чтобы ты переоделась?» Или Семпой стал чуть ниже, его фигура поплыла и сделалась мягче, а ткань ханьфу. Также называлась традиционная китайская одежда, если я правильно помнила, на груди натянулась, так лучше. Сора Семпой, ты же как лечащий врач, тебя не надо стесняться, подколола я подругу и покачала головой, смущенная скорее предложением взять чужую одежду и необходимостью взять ее самой из комода. Сора скуксилась, надув губы, и начала раздеваться. Что, я же лечащий врач? Ехидно напомнила она в ответ на мой возмущенный взгляд. «Ну знаешь, когда лечащий врач раздевается перед пациенткой, это уже домогательство», — хихикнула я, беря себя в руки. «Семпой ведь тоже не может тренироваться в текущей одежде, и что ни говори, пусть характер и манеры у Соры не менялись из облика в облик, но когда она девушка, я ощущала себя чуть свободнее. Можно ли назвать это лицемерием с моей стороны? Я надеялась, что смогу перебороть это. Блум права, Сора – это Сора, и не важно, что у Семпой в штанах. Размер одежды у нас оказался плюс-минус одинаковый, хотя спортивная ветровка не желала застегиваться на мне до конца, не сходясь на груди. Меня это не сильно расстроило, а Сору так вовсе позабавило. Еще пришлось подвернуть штанины, они были длиннее, чем мои ноги. Я порадовалась, что надела сегодня кеды, а не балетки, как хотела изначально. Тренировочная площадка оказалась на улице. С одной стороны, я не рисковала врезаться в дерево, как в лесу у облачной башни, а с другой, не могла за ними прятаться. Это была моя постоянная тактика в противостоянии с Семпой. Впрочем, и не она сегодня моя противница. Мы начали с разминки. При взгляде на то, как Сора бежит рядом, даже не запыхавшись, меня брала зависть. Умом понимаю, что не тягаться мне ни с метаморфом, ни с самой Сорой без этого дара, ее ведь с детства тренировали. Но все равно обидно, что она с такой легкостью пробегает седьмой круг, когда я уже задыхаюсь. «Это тебе сиськи мешают», — с авторитетным видом поведала Семпой, которая начала бежать рядом со мной спиной вперед, ничуть не сбавив скорости и даже не думая спотыкаться. «Тогда буду. Эха, меньше есть здесь», — проворчала, окончательно сбив дыхание, и Сора резко взяла меня за плечи, останавливая. «Побойся матушки, которая так стремится тебя откормить», — в притворном ужасе воскликнула она, и я хмыкнула, наваливаясь на нее и переводя дух. Заявлять, что буду меньше есть в принципе, я не могла даже в шутку. «Скажу Канаба, что ты назвала меня жирной», — Семпой мстительно припечатала, ехидно улыбаясь. «Ты жестока», — воскликнула Сора в ответ, мягко массируя мои плечи, позволяя мне уткнуться лбом в ее ключицы. Я ощутила, как усталость медленно отступает. По телу прошлась целительная магия. «Ладно, не буду на тебя жаловаться», — сменила гнев на милость, расслабляясь. Сора похлопала меня по плечам и отстранилась, напомнив, что разминка еще не закончилась. «Ну да, 7 кругов вокруг площадки, которая куда больше школьного спортзала из прошлой моей жизни, всего лишь малая часть. Какая же Семпой чудовище!» Конец разминки положила только пришедшая Канаба. Она была в черных шароварах, белых тряпичных кедах и белом же топе, мало скрывавшем ее литые мышцы и объемную грудь, а также чернильные узоры, вившиеся не только по рукам, но и по прессу и груди. Я бы пошутила, что Сора не в маму пошла размером, Но уместны ли такие шутки в семье метаморфов? Семпай могла выбрать любой так-то. Молнии заискрились по коже, но не успела я даже понять, что именно не так, как воздух выбило из легких, а саму меня оторвало от земли и подкинуло. Внутренности сжались от ужаса, или от удара. Канаба стояла вплотную ко мне, и ее кулак только что. Она ударила меня в солнечное сплетение. Я с удивлением отметила, как она разжимает пальцы и ее рука движется ко мне вновь, но отреагировать еще не успела. Обидеться или удивиться даже не успела. Пальцы сомкнулись на моей шее, и я все еще не могла сделать и вдох. «Мама!» – возмутилась Семпай, но ее тут же снес огромный черный волк, и Сори стало не до меня. Темнело перед глазами, недовольное лицо Канаба расплывалось. За что? Недоумение затопило мысли, в которых не находилось внятного объяснения. Медленно, слишком расслабилась. «Почему не следуешь инстинктам? Они у тебя хороши», — скупо говорила они, едва ослабив хватку. Я жадно вдохнула, и хотя бы муть перед глазами рассеялась. «Какого? Проверка? А близняшки говорили, что у меня с рефлексами все совсем плохо. Или это не одно и то же с инстинктами?» Канаба с разворота ударила ногой, и я успела дернуться левитацией. Бок все равно обожгло болью от догнавшего удара. Слезы навернулись и от обиды, и от боли. Покров. Не успела толком оплести себя магией, как перед лицом снова возник кулак Канаба, как будто соткался из воздуха. Я не поспевала за ней. Нос хрустнул так, что эхом смело мысли. Второй удар в живот не выбил из легких воздух, но прокатился волной парализующей боли, а Канаба и не думала останавливаться. Я в обиде ощерилась молниями, зазмеившимися по коже, и они не создали никакого неудобства. Она их и не заметила. Расплатилась за удивление и промедление очередным ударом. Затрещали ребра. Молнии и магия бежали по телу, разгоняясь быстрее и быстрее, и я начала двигаться не как полудохлая муха, но даже так Канаба настигала. Она тоже могла нарастить скорость, и я с отчаянием подумала, что мне нечего ей противопоставить даже в состоянии элементаля, в которое я и скользнула-то из отчаяния. Я оказалась грушей для битья, едва ли достаточно маневренной, чтобы заставить госпожу Хуау запыхаться. Удар в бок, в плечо, в живот, снова в плечо. Я видела их в последний момент, а уклониться и вовсе не успевала. Еще один в нос заставил задохнуться, рассыпая мир яркими искрами. Меня, со всей прорвой магического резерва, просто втоптали в пыль. Я не могла отдышаться и осознать, что комок пульсирующей боли – мое тело. Хуже было только в лазарете Алфей. Обида не душила, нет, воздух перекрывала натуральная беспомощность. Жалости, впрочем, к себе не отыскалось. Канаба, раз в пять легче, чем до этого, пнула в бок, переворачивая меня на спину, и я шмыгнула разбитым носом, посмотрев сквозь пелену слез от боли и собственного бессилия. «Как ты до сих пор выживала? Видимо, тебе сказочно везло, малышка», — сказала она со слишком искренним недоумением, больно резанувшим гордость. Впрочем, от той и так остались лишь клочья, как и от изрядно болевшего тела. Не то чтобы я рассчитывала сражаться хоть сколько-то на равных с Канаба, но вот так позорно огребать, хотя перед последним свалившим меня ударом мне показалось, что я почти увернулась. Прислушалась к инстинктам, о которых говорила Канаба. Может быть, не так уж я и безнадежна, или просто очень хотела в это верить. Еще раз, попросила, поднимая себя с земли больше левитацией, чем силой мышц. Тело запротестовало против такого насилия, но гордость требовала второй раунд. Даже если снова огребу, будет на пользу. Канаба хмыкнула и махнула рукой человеку на краю тренировочной площадки. Я его только что заметила. Меня милостиво вылечили, прежде чем продолжить калечить. Стоило немного отключить мозг, как удары я пропускала не все, а только почти все. Каждое успешное уклонение так радовало, что я тут же пропускала следующий. Не думать и следовать инстинктам оказалось слишком сложно, но боль – лучшая из учителей. Целитель мог стереть последствия, но боль-то я ощущала. Я же могу летать. Только пришло понимание, что мир не ограничивается топтанием земли, и я вполне успешно левитацию задействую в уворотах, как я взлетела выше, нагнетая магическую энергию в искрившуюся и плевавшуюся искрами шаровую молнию. Канаба смотрела на меня с земли. Меня выгнуло дугой. Земля стремительно приближалась, а что там случилось с шаровой молнией? Я с трудом погасила магией гравитацию, зависнув у самой площадки, а обернувшись, успела только увидеть. Нога, которая прилетела мне в спину, теперь давила на грудь, втаптывая в землю, а за спиной Каноба темнели тяжелые кожистые крылья. Что же, в небо я больше не полезу. Падение даже больнее ударов госпожи Хуу. Она поманила жестом врача, и мои ранения вновь исчезли под чужой магической силой. Каноба протянула мне руку и подняла на ноги, оценивающе осматривая. Было как-то стыдно. Казалось, я стала сильнее той себя, что в лесу столкнулась с ниндзя. Даже сильнее той, которая противостояла ниндзя в квартире, почти каждый день тренировалась с близняшками. Но все мои скромные достижения меркли, когда противницей выступила Каноба. Логично, в общем-то, однако иррационально обидно. Еще работать и работать. Характер у тебя есть, магия сильная, инстинкты помогают, когда их слушаешь, а не думаешь слишком много, рассуждала она, почти не моргая и смотря на меня двумя безднами с белыми точками. Я вздохнула, уже слышав подобную оценку что от Соры, что от Мейс и Дейс. Что за инстинкты вообще? Всегда думала, что у людей их нет. Весьма обезумевшего вида Сора вылетела на похожих на материнские кожистых крыльях откуда-то со стороны особняка Хуу. Ее глаза почти сверкали, губы кривились в оскале, демонстрируя клыки, а между волос, ровно вверх, торчали знакомые черные рожки. Увидев меня в относительной целости, даже одолженную спортивную форму я лишь запылила, а не порвала, Сора заметно успокоилась. Клыки уменьшились, а рожки вовсе исчезли, однако все равно на всей скорости влетела в меня. «Прости, прости, прости, солнышко, я оставила тебя одну, с мамой», — почти хныкала она, как-то умудряясь сжимать меня в крепких объятиях и одновременно ощупывать. «Да все хорошо, пострадала только моя самооценка», — отшутилась я в своей манере слишком правдивых шуток. «Рана мне не было совершенно», — целитель постарался. «Да и, чего там, даже боли, кроме как от затоптанной гордости, я не испытывала». Каноба отпустила нас, пообещав мне курс индивидуальных тренировок. По спине побежали мурашки от страха и предвкушения. Я мазохистка, и мы поспешили в душ. Сора еще пару раз извинилась непонятно за что. Мои аргументы о том, что она ни в чем не виновата или что мне действия госпожи Хуоу на пользу, стоически игнорировались. Вот упрямица. Бальзамом на мою темную душу пролилось состояние Блум. Ее-то никто не размазывал по тренировочной площадке, однако вид ее оказался не менее пришибленным. Возможно, Хермия много чего поведала ей. «Все хорошо?» – мягко спросила, отмахнувшись от мимолетного злорадства. Блум чуть скривилась, покачала головой, вздохнула. «Окей, просто нужно обмозговать», – проворчала она, и я отстала с расспросами, не на совсем, а лишь на время. Интересно же, что Хермия рассказала. Любопытство сгубило кошку. «Ну а я псина, мне не грозит. Утром понедельника раньше будильника меня выдернула из сладкого сна. Мариса, не будь она мертва, повторно бы убила. Пусть до побудки оставалось 10 минут, и эти 10 минут я могла поспать. Стамира же преподает, так?» – спросила она, сидя на корточках у постели. Спросонья мозг закоротила. Я перевела мрачный взгляд с часов на Банши, хмурясь лишь сильнее от недоумения. «Так», – повторила окончание чужой фразы, плохо понимая, что от меня хотят. Мариса заметно просияла от ответа, и дело было даже не в редких для башни солнечных лучах, проникших в окно и просачивавшихся сквозь призрачную полупрозрачную фигуру. «И она некромантка, да?» — продолжила она расспросы, и я схватила подушку, чтобы прижать к лицу и провыть от бессильной злобы. «Эту вредину даже не треснуть». «Да, Мариса, она некромантка», — воскликнула, отнимая подушку от лица. Как бы я ни была благодарна Банши, мне больше нравилось, когда она сидела в нефрите и молчала. Но ей запрещено передавать знания некромантии живым. «Живым, понимаешь?» — с радостным блеском в мутных глазах сказала она преисполненным энтузиазма тоном. Шестеренки вяло, со скрипом закрутились в голове. «Я мертва, Миша», — торжествующе воскликнула. «А, ну да», — без особых эмоций согласилась, наконец поняв, что от меня хотят. «Хорошо, вечером поищу ее, но договариваться на ученичество сама будешь». Банши хмыкнула, окинула меня осуждающим взглядом и исчезла. Если она жаждала бурной реакции, лучше бы завела разговор после того, как я проснусь. Со вздохом выключила так и не прозвеневший будильник и побрела в душ. Пусть сегодня и выходной в честь прошедшего Самайна, однако работу никто не отменял. «Нет, Грета, положительно святая женщина, раз при всей моей проблемности до сих пор меня не уволила, а ее ворчание пережить можно. Вот что пережить сложнее, так это утреннюю тренировку с Сорой, Пусть после Каноба она и не ощущалась форменным издевательством. Действительно, все познается в сравнении. Ты и правда стала лучше двигаться. Неудивительно, конечно. Мама за столько лет из любого натренировалась сделать машину для убийства, проворчала Семпой, встряхнув короткими волосами, которые, тем не менее, в этом облике оказывались по плечи, то ли восторгаясь Каноба, то ли ужасаясь, а может и все вместе. В любом случае, я прекрасно понимала, осмотрела себя и пришла к неутешительному выводу, что в душ перед тренировкой сходила совершенно зря. Пусть Семпой очевидно нежно обходилась со мной, особенно теперь, когда мне было с чем сравнивать, и я уже даже не про любящую нежные захваты и подножки Мейс, однако что одежда, что пышная шевелюра, что кожа, все в грязи и листочках, которые, вопреки прохладной осени, зловеще шелестели на деревьях, не спеша окрашиваться в оранжевый или уж тем более опадать, не считая, само собой, когда я сама в них влетала, уворачиваясь от заклинаний ссоры. После работы встречаешься со Скайм, поинтересовалась планами Семпой, когда мы шли обратно к башне. Я лишь угукнула, перспектива общаться с блондинистым засранцем после смены не особо вдохновляла, но лучше сразу узнать, что он хочет и отвязаться, а потом с чистой совестью завалиться в квартиру и заказать еды. Ребята обещали подтянуться к 8 вечера. Уж эти посиделки точно вдохновляли пережить день достойно. Не против, если я присоединюсь? Не хочу, чтобы он снова тебе грубил, ласково спросила Сора, взяв меня за руку. Заманчиво, ты-то ему можешь грубить в ответ, как принц Хуу, хихикнула, представляя, как Семпой опускает словесное ираклионское высочество, или величество. Пусть Хилья тогда меня поправил, но я позорно забыла его уточнение. Не то чтобы прям грубить, уклончиво протянула Сора, ехидно щуря глаза. Ская мне было совсем не жаль. 45 глава. Существует ли заговор? Работа в белой лошади удивительным образом умиротворяла. Я могла в спокойствии и относительной тишине разносить редкие заказы. В понедельник утром кафе, не самое популярное место, учитывая расположение у озера, а не в бизнес-центре Магикса, и думать о своем, натирая столы и диспенсеры с салфетками, получалось весьма продуктивно. Мысли крутились вокруг утренней тренировки и вчерашней Сканаба. Не совсем в моем характере вести себя как Наруто или какая-то дикая фанатка истязательных тренировок, но либо ниндзя Шиона меня так допекли, либо опыт Сторми усвоился, а может и все вместе. Думаю, было бы в стиле Сторми огрызаться даже сквозь боль, и, пожалуй, не так уж типично для меня. Впрочем, претензий к госпоже Хуу и ее жестокому подходу я не имела. Сколько раз на меня уже нападали из-под тишка. Каждый раз я была слишком расслаблена, забывая, что тут мир ко мне заметно агрессивнее. И, даже если меня защищали завтракавшие сейчас за столиком у окна Мейс и Дейс, их могли задержать те же полицейские, пившие кофе у барной стойки. Они ведь могут быть куплены Такламаном, или Ешиной, или еще кем угодно. А еще противников может оказаться банально куда больше количества, с которым способны справиться близняшки. Никуда от тренировок, короче говоря, мне не деться. Я все еще была не в восторге, но пробудившийся вчера азарт и жажда что-то кому-то доказать. Не такой уж и обезличенный опыт мне оставила Сторми. Да, в чем разница инстинктов и рефлексов? Каноба сказала, что у меня хорошие инстинкты, задумчиво спросила у близняшек, когда принесла им заказ. Они переглянулись. Рефлексы, то, что ты умеешь и привыкла делать, протянула в нерешительности, посматривая на сестру, Мейс. Инстинкты, твои чувства, интуиция, если хочешь, кивнула увереннее Дейс. Я загрузилась откровением, но припомнила, как периодически электризовалась. Буквально вчера перед ударом Каноба молнии побежали по коже. Какой-то смысл в этом был, если отринуть все мои прежние знания, что у людей не было инстинктов. Хотя это магический мир, может, тут как раз имеются, или не тут, а у они, все-таки их природа нечеловеческая. Поблагодарив Мейс и Дейс, я вернулась к протиранию пустовавших столиков. После смены под торжественным и почти уже привычным конвоем отправилась навстречу. Место это было не так далеко от работы, но в достаточно оживленном районе, что успокаивало паранойю. Конечно, я не опасалась всерьез, что Скай мне навредит, но и наедине в тихом местечке встречаться с ним как-то беспокойно. Предложенная для встречи кофейня оказалась выше всяких похвал, в меру яркая, довольно уютная, пропахшая кофе и деревом. Здесь было много декора с солнцем и звездами, а еще, со львами, которые, насколько я знала, особенные животные для культуры солярии. Впрочем, кофе – тоже особенная штука в их культуре, а в силу климатических условий планеты они – главные экспортеры кофе и шоколада, так что чего удивляться, особенности солярийской культуры в числе прочего звучали у Стамира на лекциях в потоке имен, да и Крис что-то такое упоминала между руганью на Триса Ираклионского, который, во-первых, утверждал, что нашел способ переноса древнедраконьего на бумажные носители путем его переписывания от руки в солнечное затмение чернилами из миров с пониженным содержанием магии на бумагу оттуда же, желательно при этом находясь там же, во-вторых, вел крайне сомнительную политику по поводу всего подряд, здесь она нехарактерно оборвалась и замолчала, а в-третьих, даже теперь, мертвым, не дает жизни нормальным исследовательницам, и на Триса Ираклиона, не путать с Трисом Ираклионским, который просто сорвал раскопки, сунувшись не туда. Вопреки уюту кофейни, имелось здесь и то, что крайне меня смущало. Обладатель виноватого взгляда голубых глаз. Мне даже подумалось, что он не на меня смотрит, а еще резко перехотелось садиться к нему за столик. Скай никогда так на меня не смотрел, а знакомство у нас прошло пусть относительно короткое, но какое бурное и насыщенное. И за всем случившимся виноватого взгляда за принцем я ни разу не наблюдала, до сего момента. Это плохой знак, в чем подвох. Стало крайне некомфортно. Я с надеждой посмотрела на вход в кофейню, благо столик мы заняли удачный. Почти весь зал как на ладони. Семпэй уже получила сообщение и вот-вот должна прийти. Да, успокаивало присутствие полиции и близняшек, занявших разные столики чуть в стороне от нас. Хилия здесь тоже был. Сидел за соседним столом и скучающе листал меню. Он уже поприветствовал меня и теперь молчал, вероятно, стесненной просьбой принца не лезть в разговор. А жаль, с ним бы я куда охотнее поговорила, особенно учитывая, что он заинтересовал Даркас. На фоне канонного Ревина любой парень выигрывал, но Хилия – идеал. Так, в чем дело? Вздохнула, мешая трубочкой сахарную бомбу, а иначе коктейль назвать, покривить против истины, и гадая, чего ему все-таки от меня надо. Очередные претензии, драконий гримуар хочет почитать, перестал видеть меня в зеркале, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, да и Мишель четко сказала, что души наши родственные, похоже, соулмейт тоже один. Связь Мишеллиская порвали, так я своим появлением создала новую. По крайней мере, это я взяла за рабочую версию, не особо напрягая мозги. Какое мне дело до связи между нами, если порву ее, как только она перестанет приносить пользу, и я научусь рвать такие связи. Конечно, все предположения не вязались с его откровенно раскаивающимся видом, который так меня напрягал. Так выглядит милый писель, знающий, что накосячил, но никак не принц, кидающийся на ведьм. Я хотел принести извинения, неожиданно заговорил Скай, опуская взгляд на столешницу. Я порадовалась, что не пила в этот момент, а не то подавилась бы. Он собирается извиняться передо мной. За что? Ситуация, в которой ты оказалась. Отчасти, вина лежит на мне. Прошу прощения за это и то, что не пришел к тебе на помощь тогда. Даже если мне помешали, я должен был сделать хоть что-то, хмуро говорил он, почти не поднимая на меня взгляд, и стиснул лежавшие на столе руки в кулаки. Вроде как искренне переживал. Я не ощущала никакой фальши, но это и не показатель. Я же не эмпатка типа Семпэй, а значит, обмануть меня возможно. Скай глубоко вдохнул и выдохнул. Позволишь оплатить твою охрану? Слов как-то не нашлось, мыслей, впрочем, тоже. Как никогда ощущала себя пустоголовой. Лишь кивнула, соглашаясь, но тут же в отрицании покачала головой и тяжело вздохнула. Скай же в ожидании поднял взгляд на меня, даже не хмурился и выглядел до того искренне виноватым. Я не понимала, это розыгрыш, шутка, он серьезно, извиняется за то, что из всех мужчин и женщин, а однополые Саулы тоже существовали, бармен Чарли не даст соврать, в Магиксе оказался моим Саулом, что из-за связи, которую он даже не желал, я в опасности, даже Сторми, виновная в куда большем, не извинялась передо мной, а он вот так сейчас до какого Даркера, а, Мейс и Дейс, моя охрана, мысли с трудом оформлялись в связную речь, и я затихла, соображая, к чему вообще заговорила о близняшках. Руки сами по себе вертели высокий бокал с капельками конденсата по прозрачным стенкам, и я неотрывно смотрела на то, как они скатываются и попадают на столешницу из черного дерева. Я поговорю с Сорой, может, она примет твои деньги, наконец вышла из ступора, взяв себя в руки. Мысли начали упорядочиваться. Да, Сора может согласиться, а может и нет, не мне решать вопрос. А что касается извинений, ты же не обязан рисковать своей жизнью ради меня. Достаточно будет, если ты как-то разрешишь проблему с Такламаном, сбивчиво ответила, вновь отводя от принца взгляд. Было что-то неправильное в этом разговоре и в Такомской, что-то, что меня вымораживало и заставляло испытывать дискомфорт. Возможно, то, что до сегодняшнего дня он никогда себя не вел так по отношению ко мне. Скай вздохнул. Может, с облегчением, я не желала заглядывать ему в лицо и уставилась на вход в кафе, потягивая сладкий кофейный коктейль через трубочку. А ты обязана рисковать своей жизнью, ты же ведьма, но уже дважды продемонстрировала несвойственную ведьмам самоотверженность, хмуро заговорил он с неясными интонациями в голосе, которые мне трудно было расшифровать. Это недовольство, осуждение, недоумение, я рискнула поднять взгляд, но тут же пожалела, почти потонув в омутах принца. Черти явно рвали его, а теперь тянули когти ко мне. Захотелось встать и уйти. Мне жаль, к чему это вообще? Мурашки побежали по спине, и я снова уставилась в стакан с коктейлем, которого осталось всего ничего. Чего Скай добивается якобы раскаянием? Думает, что, сказав такие слова со столь честным видом, заставит забыть обо всем прошлом дерьме. Сильно сомневаюсь, что он говорит именно то, что думает. Хватит. Ты наверняка уже объяснил эту самоотверженность какими-то коварными планами, да и, серьезно, я бы не стала рисковать своей шкурой, особенно, ради тебя. Хмуро уставилась на него, отмахиваясь от подобной вероятности. Напади на Ская прямо сейчас, я просто отойду в сторону, и мысленно порадуюсь, что одной проблемой в моей жизни меньше. Если и буду горевать, то только по пособию, которое принц мне выплачивает за нашу связь душ. На это, похоже, слов узкое не нашлось. Мы помолчали немного, а я допила наконец коктейль. Не хочу знать, что там грустью наполняет блондинистую башку. Насчет ссоры, это ведь она тебя спасла. Я хотел поговорить, ошарашил сменой темы Скай, и я вскинулась, зло уставившись на него. Мне не понравился его интерес к Семпой, буквально разозлил, но вместе с тем я испытала облегчение. Он пришел не извиниться передо мной. Он все еще мудак, который просто использовал красивый предлог, чтобы подобраться к по-настоящему интересующей его теме, совсем не нравящейся мне теме. В том смысле, что я люблю свою замечательную Семпой, но Скаю лучше вовсе не интересоваться ей. Спокойно, я ничего такого не хочу, о чем бы ты ни подумала, примирительно поднял ладони он. Видимо, моя неприязнь не осталась скрытой и слишком ярко отразилась на лице. Хилия очень заинтересовался ей, и, если бы ты могла уговорить ее на спарринг с ним, я был бы крайне признателен. С подозрением уставилась, скрестив руки на груди. Попроси сам Хилия, поняла бы, но Скай, ему что-то нужно от няньки. И того, похоже, деньгами не подкупить, что неудивительно, зная, кто его дед. Вот принц и пошел окольными путями. Когда Хилия заинтересовался ссорой, когда на меня напали в квартире, что же, вполне вероятно. Тимми же говорил, что столкнулся с ними под окнами моего дома. Как бы не хотелось послать принца далеко и надолго, но видеть его должником хотелось больше. Или все дело в Хили. Сейчас сам и спросишь у ссоры, за меня решила Семпой, зашедшая в кафе. Я поднялась из-за столика, чтобы помахать ей. Семпой с радостной улыбкой подошла ко мне и крепко обняла. Мы виделись только утром. Хотя, зная ссору, ее открытому проявлению чувств я не могла удивляться, не могла даже подозревать наигранность. Лишь вдоволь потискав меня, Семпой обратила внимание на принца, но как-то так снисходительно. Небрежно, мгновенное преображение из умиляющейся солнечной девушки в высокомерную аристократку. «Принц Скай Ираклионский, вы уже разрешили свое дело с моей драгоценной подругой?» Весьма холодно поинтересовалась Семпой, продолжая меня обнимать. Стало даже как-то неловко, как будто передо мной совсем другой человек, а не ссора. Скай выглядел растерянным, но, к его чести, быстро взял себя в руки. «Думаю, да, ведь теперь это дело касается вас. Ссора, верно?» По-деловому заговорил Скай, почти не хмурясь, хотя и выглядел весьма напряженным. Сора тихо вздохнула. «Верно. Знаете, у нас не так много времени, я хотела бы поскорее забрать Мишу, так что будьте кратким, все тем же тоном, теперь с нотками недовольства и откровенного пренебрежения», попросила она. «Уф, а так можно к принцу вообще обращаться?» Лицо Ская закаменело. Он озвучил просьбу. Семпай посмотрела на меня и чуть улыбнулась. «Хорошо, но тогда и вы должны будете один спарринг Миши. Позже я скажу время и место», — отмахнулась от принца Сора, уводя меня под руку от столика, даже не дожидаясь ответа, как будто не оставляя Скаю выбора. Хотя он и был в роли просителя, но столь нагло поставить его перед фактом, за нами поднялись близняшки и полицейские, а я все еще была в некоторой прострации. Зачем мне вообще с ним сражаться, даже если в качестве тренировки? «Разве тебе не хочется врезать по его самодовольной роже?» — шепнула мне на ухо Сора тоном, каким должен шептать искушающий праведника дьявол. Выглядела она при этом весьма довольной собой. В таком свете это выглядело как настоящий подарок, безнаказанно потрепать принца. «Спасибо», — искренне ответила, мечтательно представляя себе спарринг. «Не думаю, правда, что Скай не будет отбиваться, но, значит, у меня появился весьма приятный стимул выкладываться на тренировках. Возможно, именно этим мотивировано предложение Соры, как бы пугающих и напрягающих причин становиться сильнее у меня хоть отбавляй, а вот позитивной мотивации явно не доставало. Кстати, он хочет оплатить работу Мейс и Дейс, припомнила я этот факт, самим Скаем, видимо, по забытой приличной встрече с Сорой. Семпай чуть кивнула, останавливаясь. Мы почти подошли к дороге, у которой, прямо напротив кафе, в полуметре над землей парило поблескивавшие гладкими темно-синими боками на солнце авто. Водитель за рулем отсутствовал. Для него тариф такой же, как для всех клиентов маминой гильдии. Хотя и тянет накрутить ценник, не мне решать, — пожала плечами Сора, и я улыбнулась. Кажется, в делах гильдии слово Сора не имело большого веса, что логично. Канаба явно не из тех, кто будет прислушиваться к кому-либо, и не скажу, что она страдает особым фаворитизмом. По крайней мере, я не заметила его на тренировочной площадке. «Мейс, Дейс, вернитесь к принцу и ознакомьте его с расценками гильдии, и свободны на сегодня», — ласково обратилась к стоящим за нами близняшкам Семпай. Полицейские тоже вышли на улицу и проводили девушек какими-то уж больно недовольными взглядами. Завидовали то ли зарплате, то ли тому, что они освободились раньше. «Господа, вы же с нами? Прошу в такси», — указала на машину Сора, и сама же первая потащила меня к машине. Мы заняли сиденье позади, пока полицейские устраивались на передних. Когда все расселись, Сора громко продиктовала адрес, и авто плавно набрало высоту, прежде чем заскользить вперед, вклиниваясь в поток машин. Не знаю, почему, но в машине на автопилоте стало как-то тревожно и некомфортно. Лучше не гуглить статистику ДТП летающего транспорта Магикса. Полицейские были выставлены за дверь квартиры, как только мы добрались. Сора плюхнулась на диван в гостиной, листая с телефона меню ресторанчика, а я прошла к раковине на кухне и набрала воды в стакан, чтобы полить подаренный кнутом лунный крокус. Пока он был единственным обитателем квартиры и, судя по красивому свечению темно-синей листвы и заметно увеличившемуся количеству фиолетовых бутонов, всем доволен. Оно и понятно, на подоконнике он получал достаточно света ночами, чего ему не хватало в нашей сдаркос комнате. Над башней же почти всегда тучи. «Что будем, радость моя?» — спросила Сора, когда я поставила опустевший стакан на подоконник рядом с крокусом. Я подошла, перегнулась через спинку дивана и заглянула в экран мобильника. «Бац-зы, суткой звучит неплохо, но и в Антоне выглядит аппетитно», — протянула руку, листая меню и находя что-то знакомое. Сора схватила меня за запястье, провела ласково по коже и переплела наши пальцы. «Значит, закажем все, и пару закусок, и десерт обязательно, ты слишком любишь сладкое». «И молочный лун?» — вопросительно мурлыкнула Семпай, потеревшись щекой о мое плечо. «Какие мы ласковые, и не скажешь, что утром именно эта милашка гоняла меня по лесу». Я хихикнула, кладя подбородок на макушку Семпай. Она помнила про мой любимый чай, и это приятно грело душу. «Хочешь разорить меня? Ладно, доверюсь твоему вкусу. Но, может, возьмем еще какой-нибудь? Вдруг, кто-то из наших не любит улун». Поправила меню на сегодня, и Сора лишь хмыкнула. «Конечно, я угощаю». Считая это частью знакомства с культурой оппозитуса, игриво предложила Семпай, оформляя заказ. Возражать не стала, к тому же и без толку. Сору мне не переспорить. «Спасибо, солнце», — смиренно поблагодарила и получила в ответ легкое сжимание пальцев. В дверь постучали, и я поспешила открыть. Тимми робко улыбнулся мне, приподняв ладонь в приветственном жесте. Он выглядел растрепанным, а еще уставшим, Уж круги под глазами почти как у крысы, покрасневшие белки недвусмысленно указывали на отсутствие нормального отдыха. Что как не родной, хихикнула, взяв друга за руку и втянув в квартиру. Полицейские проводили нас безучастными взглядами с раздобытой где-то и поставленной прямо напротив входной двери лавки. «Все хорошо», — уточнила, прикрыв за ним дверь, и Тимми вздохнул, разматывая шарф и расстегивая пальто. «Если честно, доступ принцесская едва ли облегчил доступ к данным Ираклиона. Я бы даже сказал, что как бы не затруднил», — заворчал он, «и таким недовольным я наблюдала его крайне редко, если вообще хоть раз видела. Но ты ведь хоть что-то нарыл, Тим?» — спросила Сора, вставшая коленями на сиденье и сложившая руки на спинке дивана. «Разумеется», — поправил Тимми очки, вешая пальто и шарф на крючок на стене. «Кажется, он даже оскорбился». Сора довольно осклабилась, демонстрируя острые клычки. «Что ж, подождем Блум и Даркас», — предложила, пусть и ощущала нарастающее любопытство. «Мне не то чтобы было дело до Ираклиона, но сплетни — штука такая, что и людей сближает, и как-то даже радует иногда. Особенно если они не о тебе. Спорить никто не стал, да и всем вместе думать и обсуждать даже лучше. У всех нас были разные опыты и взгляды на жизнь, так что то, на что не обратит внимания один, обязательно заметит другой. Как у тебя вообще дела?» Спросила я не из желания заполнить тишину, а действительно переживая за друга. Выглядел он неважно. Тимми сел в кресло, вытянув ноги, и немного рассеянно посмотрел на меня, как если бы не понял вопроса. «Неплохо?» – неуверенно спросил он, как будто у меня, и его губы разъехались в неловкой улыбке. Новенький байк от принца Ривена совсем не заткнул. Напротив, они ругаются чаще, чем когда нас только поставили в команду. У нас все еще нет очевидного лидера, одеяло на себя тянут то Брендон, то Ривен, то Скай, и я очень жалею, что профессор Кадатарт отклоняет все мои прошения о переводе. Он и до этого жаловался на нерадужные будни в Красном Фонтане, так, вскользь, когда я докапывалась в сообщениях. «А ты не хочешь выбиться в лидеры?» — невинно спросила Сора, растянувшаяся на моих коленях, стоило мне только сесть на диван. Тимми одарил ее тяжелым красноречивым взглядом. Очевидно же, где он видал перспективу. «У меня своих дел и занятий предостаточно, чтобы еще становиться их воспитателем», — хмуро ответил он, поправив очки, и еще больше растекся в кресле. «Кажется, его даже клонило в сон. Может, подремлешь? Мои энерзилья прекрасны, но нормальный сон не заменит», — обеспокоенно предложила, гадая, как много времени друг уделял копанию в сети Ираклиона, а не сну. Тимми чуть кивнул, окинув меня рассеянным взглядом, и я аккуратно встала, что мне позволила отстранившаяся Сора. «Пойдем, я постелю тебе на матрасе», — с заботливой улыбкой предложила, протягивая Тимми руку. Его ладонь оказалась сухой, в мозолях и холодной. «Плохое кровообращение, или просто после улицы еще не отогрелся? Мне точно вместе с матрасом доставили и плед». «Спасибо, Миша», — вяло поблагодарил Тимми, почти рухнув на застеленный постельным бельем матрас. Он почти сразу заснул. Надо же было так умаяться. Покачав головой, укрыла его пледом и тихо покинула спальню. Сора встретила меня вопросительным взглядом. «Сразу отрубился», — ответила я на невысказанный вопрос, если правильно поняла взгляд Семпы. Сора вздохнула, поднимаясь с дивана. «Заглушку поставлю, чтобы курьер его не разбудил. Надо же было себя до такого довести, дурак. Он совсем о себе не умеет заботиться», — заворчала она, топая к спальне. Пара пасов руками, и я ощутила, как ее магия окутала часть квартиры, в которой мирно спал Тимми. «Я так еще не умела. Ты так мило ворчишь», — весело отметила, очень довольная таким положением дел. Сора заботилась не только обо мне, и, конечно, мне было радостно, что у нее есть друзья. Она же говорила, что до меня у нее их не было в силу семейных и культурных обстоятельств. «Кто тут еще из нас милая, а?» — хмыкнула Сора, иронично посмотрев на меня, и покачала головой. «Знаешь, я думаю расконсервировать особняк в Юнле, там есть тренировочные залы. Не такие шикарные, как на Оппозитусе, но лучше, чем в лесу», — заговорила Семпой задумчиво, возвращаясь на диван, еще и меня под локоток взяв и потянув за собой. «Юнле я помнила по недавнему посещению местного ресторанчика, где была огромная миска рамена. Это из-за просьбы Скай о спарринге с Хилией», — спросила, а после запоздало подумала, что это скорее продиктовано желанием не выгонять меня по утрам на мороз во время тренировок. Об их прекращении, очевидно, и речи не шло. Сора широко улыбнулась, видя мою озадаченность, и я вздохнула. «Да-да», — протупила. «Вовсе нет, просто поспешила с выводами. Не принижай себя, радость моя», — возмутилась Сора, тут же заключая меня в объятия, повисая на мне, не уверена, что не рухнула бы под ее весом, не сиди мы уже на диване. А так, не стала бы я ради Хили так стараться. Он и принц, просящая сторона, и мы думать о том, где все устраивать, несколько язвительно припечатала Семпой. Я знала, что она любит сражения, она наслаждалась каждой нашей тренировкой, иногда слишком увлекаясь. Но прямо сейчас звучало так, словно Хилия ей не интереснее муравья на тротуаре. Спасибо за заботу, Сора. Да, с наступлением холодов в лесу уже не так здорово тренироваться, даже если в Покрове и тепло, от всего сердца поблагодарила я, и Сора довольно разулыбалась. Не думала, кстати, что у тебя есть особняк. Ну, ты живешь в облачной башне, неопределенно пожала плечами, смутившись того, как это могло прозвучать. Так мне банально не нужен был особняк, легкомысленно ответила Семпой. Мне хватало тренировок дома на выходных, а больше необходимости перемещаться между Юнлой и башней, когда в последней мне дали гостевую комнату, я не видела. И да, в отличие от императорской семьи Аппозитуса, моя семья сохранила все владения, а не дала превратить их в какие-то там музеи. Какую службу может сослужить музей? Закатила глаза Сора. Я озадачилась. Ну, престиж, может быть, на полном серьезе попыталась ответить. Сора вздохнула. Куда больше престижа им дало бы открытие собственных школ, клиники или чего-то полезнее музея Аппозитуса в городе, и так принадлежащим Аппозитусу, и пользующемуся популярностью разве что у торговцев, но никак не у туристов. А вот у солярии почти на каждом шагу есть какая-нибудь кофейня или брендовый бутик, заворчала Семпой, неожиданно остро переживающая за родину. Мелодию мы, значит, победили и с планеты изгнали, но у той процветает туризм и их считают центром обучения искусствам, а мелодийские магазины для творчества заочно считают самыми качественными. Зато Аппозитус от гнета свободен, да, даже если нас путают с ними. Я не знала, что тебя это так беспокоит, обратилась к ней с сочувствием, дотянувшись и сжав ее руку. Я не знала об Аппозитусе многого, даже книжку о культуре планеты купила не для себя, а для Крис, и слышала лишь о дискриминации женщин, из-за которой те не могли становиться главами семей, потому Семпой пришлось учиться как парень и не афишировать свое наследие не то что метаморфа, а даже они, но как-то не раздумывала, насколько все на Аппозитусе не в порядке, раз Семпой так триггерит. Сора горько усмехнулась, прикрывая глаза. Меня расстраивает отсталость моей планеты, политика императорской семьи, которая ведет если не к регрессу, то к уверенной такой стагнации. Стоило ли освобождаться от гнета мелодии, как только та осталась без покровителя в лице правящей семьи Домино, если ничего не изменилось за 16 лет. Многие традиции, которые они так чествуют, зачастую заимствованные. Эх, ладно, я столько ворчу, потому что в этом болоте мне вести дела, когда отец решит сложить с себя обязательства главы Хуу, покачала головой Сора. Думаю, к пятнице наемники закончат с уборкой и зачарованием персональных портов для тебя, Блу, Тима и Дор, улегшись на диване так, что ноги свисали с подлокотника, а голову устроив на моем бедре, рассуждала вслух Сора, рассматривая потолок. Тим, Блу и Дор, я хихикнула, подумав, что быть мне Ми, не сократи я имя сразу. Интересно, Даркас будет в восторге от такого сокращения, задала я риторический вопрос. Не думаю, что она действительно оценит, хотя и не скажу, что отреагирует как-то особенно эмоционально. Ее, вроде бы, даже Дарси не коробило, а что такого? Это же проявление симпатии и дружеской привязанности, удивленно приподняла брови Семпой, смотря на меня снизу вверх. У нее был такой невинный вид. Ну, да, правда, может, стоит спросить перед тем, как так обращаться. Ну, просто не все могут такое оценить, расплывчато выразилась я, хотя в голове крутилась детская пуделек Мими, и уж оно-то явно не было проявлением симпатии. Да и меня саму чуть царапало Тим. В моей голове оно звучало чужим и как будто неправильным, а еще слегка напоминало фанфики, в которых такие сокращения обожали использовать многие авторы. Кстати, именно благодаря фанфикам об аристократии Блумы смогла высчитать так быстро степень родства с Ешиной, она сама призналась, когда скинула несколько, которые успела скачать на новенький подаренный родителями телефон. Не задумывалась над этим. «Сегодня и спрошу», — заверила меня Сора, все еще совершенно невинно улыбаясь. «Ну какая прелесть! Для тебя это больная тема», – осторожно уточнила она, берясь двумя руками за мою и нежно потянула на себя. И моргнуть не успела, как она уже вовсю разминала мою ладонь, особенно давя на какую-то точку. Акупунктура? Я честно задумалась над вопросом. Может быть, это опыт с Торми заставлял меня так настороженно воспринимать сокращение имен, но сейчас, когда она отдала мне свой опыт, оказавшийся не таким уж обезличенным, я тем более не могла сказать, что откуда вылезла и почему. Не думаю. Просто иррациональное предубеждение, не бери в голову, мягко улыбнулась, но Сора не расслабилась и все еще выглядела слишком серьезной. Хей, ну правда, это мило, чтобы не говорили тараканы в моей голове. Не парься, попыталась развеять неловкость. Получилось, по крайней мере, хмуриться Семпой прекратила. Если что, обязательно говори. Я хочу знать, что ты чувствуешь, чуть улыбнувшись, но все еще крайне серьезно попросила она. Пришлось пообещать. Блум и Даркас пришли через час, лишь на пару минут позже курьера, так что журнальный столик мы накрывали горячей едой, точнее, этим занялись Сора и Блум, а я с бутылочкой энерзелья пошла будить Тимми. Надеюсь, почти двух часов хватило ему хоть немного восстановить силы. На мою попытку растормошить его специалист ответил тем, что глухо застонал, скривился и лишь плотнее закутался в плед. Это умиляло, но самую малость. «Тимми, ты рискуешь остаться без ужина», пропела язвительно, продолжая активно расталкивать его. Не сказать, что больше возымело успех. Тряска или слова о еде, но Тимми открыл глаза, подслеповато щурясь, и уставился на меня. «Добрый вечер», — полувопросительно пожелала. «Добрый», — он улыбнулся с какой-то теплотой, закрывая глаза. Рукой он пытался нащупать очки на полу. Я пододвинула их под его пальцы. Тимми немного смущенно поблагодарил, медленно сел, надевая очки, и я протянула ему бутылочку энерзелья. «Спасибо большое за все», – пробормотал он, отчего-то вконец смущенный, и отпил из бутылочки. Я пожала плечами, продолжая сидеть на корточках рядом. «Да все ок». Кроме того, что Сора установила магическую тишину над комнатой и поворчала, что ты совсем о себе не заботишься, подперев щеку кулаком, все еще немного ехидно рассуждала, нарочно сдав заботливую сторону Семпой. Тимми сначала посмотрел на меня с недоверием, но, кажется, поняв, что я не шучу, покраснел еще сильнее и тяжело вздохнул. «Я, немного, слишком, увлекаюсь», — признал он со скрипом, и я покачала головой. «Немного слишком, смешно. Ладно, пойдем есть, пока не остыло», — потрепала Тимми по волосам, которые за время сна растрепались сильнее привычной прически, хотя эта неряшливая лохматость ему очень даже шла, придавала этакий шарм безумного ученого.